Люба ни за что не хотела бы вернуться в нищенскую молодость. Но и счастья большая мошна не принесла. Это как искусственные клапаны в сердце. И без них загнешься, и с ними не в радость. Люба тратила деньги, презирая их и одновременно не представляя, как может существовать без возможности позволить себе любой каприз. Она была не лишена женской завистливой соревновательности. Когда банкирша Райка с соседней виллы установила у себя маленький фонтан под античность, Люба свой бассейн обставила скульптурами безруких Венер, бесштанных Аполлонов, рогатеньких Гермесов и амурчиков со стрелами. «Точно стража или почетный караул», — покачала головой Кира, когда приехала в гости, — «плотно стоят». $1000 на квадратный метр, — подтвердила Люба. Кира мягко пыталась выяснить, что произошло между Антоном и Любой. Почему они, прежде неразлучные, могут месяцами жить друг от друга в отдалении? Кира спрашивала в свойственной ей деликатной манере. «Ты не хочешь мне рассказать, что изменилось?» «У меня нет от тебя секретов», — отвечала Люба, — «потому что ты их не поймешь». Затрудняюсь перевести эту фразу на логичный русский. «Ты не представляешь, что такое большие деньги в первом поколении». Я читала Драйзера и «Мамина сибиряка», и я знаю о тлетворных соблазнах капитализма теоретически. А я практически видела своего мужа, кувыркающегося в постели с двумя проститутками, хотелось воскликнуть Любе. Видеокассету какая-то добрая рука прислала, точно Антошка, генеральный прокурор Скуратов. Хотели, чтобы я бурю подняла и мужу голову свернула, но я на провокации не поддавалась. Новые приятельницы научили. Для них проститутки... Соски их называют. Очень выгодный вариант. Точно одноразовые салфетки для мужа. Высморкался и облегчился. А если заведется серьезная зазноба, опасность для денежек. С проститутками не заведется, Кира. Не могу я тебе объяснить, почему, пережив страшные минуты, я согласилась на поражение. По фактам ясно, из-за денег. По сути, ради Антона и детей. Я многое могу побороть, только не ради мужа и детей. Когда сама на поверку такая же. Ты, Кира, однажды рассмеялась, когда я сказала «березовый сок с мякотью». Мол, такого не бывает, сок с древесиной. Милая моя подружка, бывает, сок пополам с опилками. Они разговаривали, когда Кира после страшной аллергии и отравления начала поправляться. Люба сидела рядом с ее кроватью. «Почему ты молчишь?» — спросила Кира. «Можно так сказать, старый опытный камикадзе?» «Нельзя. Камикадзе — это одноразовый самоубийца». Люба тяжело вздохнула. «Не поймет ее подружка». И перевела разговор на другое. «Будешь гадость из овсянки кушать? Нет? Давай поменяем врача. Найти такого, который разрешит тебе устрицы. И при этом не потребует повышенного гонорара. Вы ставите нереальные планы». Кира подстроилась под ее настроение, они перебрасывались шутливыми фразами. Но в середине дурашливой болтовни Кира вдруг подняла руку, погладила Любу по щеке. «Прости меня за назойливость, но я все-таки скажу. То большое, здоровое и чистое, что есть в тебе, не могут уничтожить ни бешеные деньги, ни социальное извращение». «Проститутки!» — воскликнула Люба, полагая, что Кира внутренним чутьем увидела больную точку. «Какие проститутки?» — устало откинулась на подушке Кира. «Господи, что тебе в голову лезет? Я имела в виду перекосы в нашем обществе, когда вчерашние друзья оказались на разных финансовых полюсах». В отеле Люба упаковывала свой багаж. Получилось 5 чемоданов, кофр, 2 коробки с детскими колясками, 2 больших фирменных пакета с шубами, 3-ю из чернобурки. Шубу Люба собиралась надеть. Плюс дамская сумочка. Люба подняла трубку и долго объясняла бестолковому портье, что ей нужно или одно большое грузовое такси, или 3 обычных. В итоге ей подали 4 машины. Ехала в аэропорт, как арабская принцесса. В кассе билетов в первый и бизнес-класс на самолет Аэрофлота не оказалось. Пришлось довольствоваться эконом-классом. За каждое лишнее место багажа, положено только 2 чемодана, заплатила по 100 с лишним долларов. Люба уже многие годы летала исключительно первым классом и проходила через вип-залы. Ее заботой было сесть в лайнер, а там встретят и под белые рученьки отведут к «Мерседесу» последней модели. Теперь же она в шубе, которая грела, как переносная сауна, с двумя большими пластиковыми сумками, опять шубы, закупорила проход в самолете и выслушала в свой адрес много нелицеприятного.